Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. С таковыми пророческими словами обращается апостол Павел к Тимофею. Третья глава второго послания апостола Павла к Тимофею начинается мрачными словами. Она говорит о временах тяжких, о больших переживаниях. Когда это будет, возникает вопрос. Апостол ясно указывает, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Выражение «в последние дни» встречается неоднократно в Священном Писании, например, Деяния апостолов 2.17 и Иакова 5.3, 2 Петра 3.3. Многие в выражении «последние дни» или «времена тяжкие» видят события, которые будут происходить накануне второго пришествия Господа Иисуса Христа. И этого отрицать нельзя. Но, читая второй стих из первой главы послания апостола Павла к евреям, видим следующее. «В последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Здесь говорится о последних днях, как о днях, когда Господь Иисус Христос во время своего первого пришествия на землю возвестил о благодати Бога Отца. Не говорит ли это нам о том, что времена тяжкие начались с воплощением Господа Иисуса Христа и пришествием Его на землю, и что они продолжаются и до настоящего времени, и будут продолжаться в будущем в гораздо большей степени? Да, так оно и есть. Иоанн Богослов в первом послании 2.18 говорит: «Дети, последнее время». И далее, характеризуя жизнь того времени, добавляет: «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». События, указанные апостолом во втором послании к Тимофею, в третьей главе, уже проявлялись в то время, стих 5. Почему же в последние дни будут времена тяжкие? Апостол здесь не порицает дни, времена, годы, столетия, но порицает и раскрывает в последующих стихах носителей или зачинателей этих тяжких времен. Кто они? Имеем ясный ответ. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Со 2 по 5 стих. Самолюбие – корень всех злых страстей. Оно подавляет братолюбие и боголюбие. Но, как некто сказал, то дивно, что оно, то есть себялюбие, само по себе есть наказание. Самолюбивец только о себе беспокоится. Но как без других ему нельзя жить? То самолюбивец потому самому, что пренебрегает другими, себе вредит или против себя злодействует. Указав на корень всех зол, далее апостол в частности перечисляет и отрасли от него, из которых первый и наибольший есть сребролюбие. Если от любви всякое добро, то из самолюбия, противоположного любви, всякое зло. Бог вложил в сердце человека сострадание к нуждающимся. Но когда самолюбие возобладает человеком, тогда сострадание другим гаснет, и сокровищницы помощи запираются. Одним из величайших пороков последних дней есть неблагодарность. Неблагодарность – результат гордости, полагающей, что делаемое для нее так и должно быть. Но с другой стороны, неблагодарность может быть и результатом сребролюбия. Ибо может ли быть благодарным сребролюбец? Кому он благодарен? Ведь всех он ставит ни во что, желая у них все отнять для себя. Он может благодарить тому, кто даст ему столько, сколько он пожелает. Но этого никто не может сделать. Нет человека столь неблагодарного, как сребролюбец, и столь бесчувственного, как корыстолюбец. Следует заметить также и третий результат самолюбия, а именно: люди будут горды, надменны. Стих 2. Самолюбец тщеславится, то есть кичливо поставляет свои достоинства, не понимая того, что он по своей надменности это делает. Иакова 4:16. А ведь всякое такое тщеславие есть зло. Наверное, одним из самых льстивых исчадий самолюбия есть сластолюбие. О таковом явлении говорится в 4 стихе так: «Люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И далее. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Стих 5. Кто это сластолюбцы? Это личности, живущие в собственное свое удовольствие. Ему присуща сильная чувствительность, сладострастие, любовь к приятному. Он не в состоянии ценить по-настоящему уставы Божьи, ни правды его. Он не ходит в страхе Божьем и за внешнюю сласть все готов продать. Им нравятся обещания Божьи, пышность служений в церквах, внешние церемонии и постановления. Но при всем этом любви к Богу нет, и иначе быть не может, ибо где любовь есть любовь к внешнему, там нет места любви к внутреннему, духовному. Он есть религиозный человек, но не духовный. Будучи участником формальной религии, он только имеет вид благочестия. Стих 5. Слово «вид» в данном стихе выражает здесь нечто бездушное и мертвое, наружность, вид, лицемерие. А это значит, что таковые принимают вид благочестия. Энергия, сила, действующая и влекущая к истинному благочестию, в них отсутствует. А этой силой есть Писание или благовестие о Христе, как и написано: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Римлянам 1:16. В те далекие времена таковых формальных религиозных христиан было много. О них апостол Павел упоминает в послании к Титу 1:16. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Как и здесь, так и в стихе 5 второго послания апостола к Тимофею, очень ясно говорится не только о том, что эти личности не обладают силою, ведущей к истинному благочестию, но и тот, что своими делами они показывают свое мнимое благочестие. Или, иначе говоря, своими делами отрекаются от того, что знают Бога. Ведь вера без дел мертва. Иакова, 2 глава и 26 стих. Господь Иисус Христос, показывая взаимную связь между деревом и плодом, сказал следующее. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Евангелие от Матфея, 7 глава, 18 стих. Таким образом, сластолюбцы, отвергавшие истинное богопоклонение, хотя и будут преуспевать в этом зле, но со временем их безумие обнаруживается пред всеми. Стих 9. Каким же образом? А именно тем, что они говорят и что делают. И тем, что, отвергая силу Божью ко спасению, а именно Священное Писание, этим они говорят очень ясно, что они обладают только видом благочестия.